Имперцы злые, живыми не ушли. Капитан из деревни прискакал на помощь со своими воинами, и каждый воин вез с собой еще по лучнику. Те с лошадей спрыгнули и как начали палить. Ого-го! А еще тот, что на вышке сидел, помог. Ух, как он их стрелами всех обсыпал. Многих поубивали. Ага, а тех, кого не смогли, всадники на Батырске порубили. Ну и правильно. Так им и надо. А деревенские их еще друзьями считали. Ну не дураки ли? Потом Порк смотрел, как набатырцы осматривают тела мертвецов. Забирают их лошадей, оружие, деньги, красивые сапоги. Много-много всего интересного. Он тоже хотел, вот только к покойникам его никто не пустил. Так что все досталось не ему. И в этот самый момент Порк вспомнил о других мертвецах. Тех самых в лесу, на поляне, которых убил страшный плотник. Должны же у них быть остаться всякие там деньги и другие красивые нужные штуки. Их можно себе оставить или поменять на вкусняшки. Ага, а с виду этот парс такой добрым казался, а убил неизвестных дядек так же быстро, как и набатырцы летучий отряд имперских солдат. Хорошо, что Порк не догадался никому рассказывать о том, что случилось, а то бы всех покойников себе другие забрали, а он опять с носом остался. Какой же все-таки он умный. У дурачка появилась цель. Он решил завладеть имуществом мертвецов, а потому, оставив коров на попечение Милота, старательно помолившись ему, отправился в лес. Идти пришлось далеко, через всю деревню. Порк боялся, что попадется на глаза отцу, и тогда точно не сдобровать. Но повезло, никто не остановил. В лесу Порк начал сомневаться. А вдруг славных мертвецов нашел кто-то другой и обобрал? Что тогда? Зря перся, не будет у него полезных вещей и всяких вкусняшек. А вдруг покойники куда-нибудь делись? Чем ближе он подходил, тем страшнее ему становилось. Так не кстати вспомнились истории, которые прошлым летом рассказывал сын Мельника. Про мертвяков, которые оживают, вылезают из кладбища и жрут всех, кто мимо них ночью ходит. А тех, кто не ходит, а бегает, вначале догоняют, а потом их жрут. Во время одной особой страшной истории подкравшийся Льон схватил Порка за плечи и гавкнул. Дурачок со страху испачкал штаны и неделю заикался, а все смеялись и звали его тухлой репой. В нос ударил неприятный запах, и дурак понял, что покойники никуда не делись. Он увидел поляну, человеческие тела, порядком объеденные хищниками и вороньем, и чужака, внимательно осматривающего трупы. Смердящий воздух и тысячи мух, слетавшихся на мертвечину, того нисколько не волновали. Порк от разочарования едва не заплакал. Опоздал. Теперь все заберет этот, все деньги, и другие вещи. Пропали его вкусняшки и богатства. Мерзкий гад. Человек стоял к Порку спиной, высокий, широкоплечий, в руках посох черного цвета со странным набалдашником. Но дурачок никак не мог понять, что в нем не так. Человек оказался одет в длинный белый плащ с капюшоном, подпоясанный широким черным поясом, на котором висел страшный кривой меч. Да, с ними не поспоришь, у него оружие. Как достанет, как срубит голову, если начнешь просить, чтобы поделился находками. Расстроенный Порк тихонько заскулил, кулаками размазывая слезы по грязным щекам. Неизвестный обладал отличным слухом. Он тут же оторвался от изучения покойников, резко обернулся и посмотрел на кусты, в которых прятался пастух. Лицо конкурента скрывал капюшон, и Порк видел лишь темный провал. Когда пастух наткнулся на тьму под капюшоном, ощутил пронизывающий до костей взгляд, то испытал новый приступ страха. Вжался в землю, затаил дыхание, надеясь, что незнакомец его не увидит. Но тот и не думал отворачиваться. Все так же стоял и смотрел. Сердце Порка готово было вырваться из груди от страха. Он уже пожалел, что вообще пришел сюда. Лучше бы пас коров. Ну их, эти сокровища. Жил бы без них еще. И еще прожил бы лет 100. Сейчас дурачок хотел лишь одного, чтобы жуткий человек ушел. Он медленно стал отползать назад, и тут белый быстро направился в его сторону. Теперь Порк видел, что набалдашник посоха вырезан из цельного куска черного камня, который придан вид черепа. Пастух замер, пораженный ужасом. «Выходи!» — — приказал капюшон, останавливаясь перед зарослями. «Я не причиню тебе вреда!» Порк не посмел ослушаться. Попискивая от страха, стараясь не смотреть на заговорившего с ним, выбрался на поляну. Какую-то долю умный человек рассматривал его, а затем снял с капюшона с головы. Теперь он перестал казаться ужасающим и зловещим. Немного старше Порка, загорелый, черноволосый, с высокими скулами, тонкими чертами лица, красивыми карими глазами и аккуратно подстриженной бородкой. На дурачка незнакомец смотрел с любопытством, но без всякой враждебности. «Ты из деревни?» Порк поспешно кивнул, стараясь показать, какой он хороший. «Знаешь, что тут произошло?» Вновь кивок. Он не собирался врать. «Кто их убил?» «Парс, плотник!» «А этих двоих тоже он?» Человек указал на два ближайших к нему тела. Пастух наморщил лоб, пытаясь вспомнить. Затем отрицательно покачал головой. «Не! Они уже были мертвые, когда Парс прибежал жену выручать». «Жену? Это она сожгла им головы?» «Не знаю», — не стал обманывать Порк. «Я не видел». «Интересно», — пробормотал неизвестный, задумчиво перебрал пальцами по посоху. «Знаешь, где живет эта женщина?» «Да, да, здесь, неподалеку». «Проводишь меня?» Порок согласно кивнул и икнул от удивления. Дурочку показалось, что череп на посохе ему улыбнулся. В день, когда в мой дом завалилась четверка людей Молса, уйти из пёсей травки не получилось. На Баттерце при всем своем дружелюбии за выходами из деревни следили бдительно. Предпринятая нами слоеная ночная попытка прорваться к лесу едва не кончилась провалом. Два секрета, плюс частота патрулей, плюс смотровые на вышках и освещенные кострами поля. Пришлось вернуться несолоно хлебавши. Во дворе мы нарвались на Кнута. Тот не удивился возвращению вооруженных и по походному одетых хозяев. Лишь многозначительно хмыкнул, дожевал репу и, так ничего не сказав, тихонько насвистывая, ушел в отведенную гостям половину. Все последующие дни я ходил хмурый и злой. И только Лаэн, давно привыкшая к подобным всплескам дурного настроения, могла меня успокоить. Я был готов кидаться волком на любого. Ничего не делало, не выводило из себя. К тому же я чуял грядущие неприятности и ощущал себя загнанным в ловушку зверем. Кнут старался лишний раз на глаза нам не показываться. Остальные тоже вели себя тише воды ниже травы. Даже Шен и Гнус перестали цапаться, хотя в первый вечер только этим и занимались. Сейчас они заключили нечто вроде временного перемирия, не замечая присутствия друг друга. Гости видели нас дважды в день, за обедом и за ужином. Все молчали, быстро съедали предложенную снеть и уходили во свояси. Правда, Гнус ни с того ни с сего взял себе за правило наполнять огромную бочку с сарая водой из колодца. Впрочем, никто против такой самодеятельности не возражал. Спустя неделю после появления набаторцев, Кнут решился на разговор.